Юрлов объездил со своим хором весь Советский Союз, без всякого преувеличения. И это были не только отдельные концерты, это были целые фестивали, продолжавшиеся иногда по полмесяца. За границей, на Всемирном фестивале хоров в Италии, капелла была отмечена высшей наградой — медаль Рима. Фестивали русской и советской музыки в Париже в 1969 и 1974 годах, уже без Юрлова, в Лондоне и других городах Англии, в итальянских городах Риме, Турине, Милане, Болонье и других, в Токио, Осаке и других городах Японии, в Варшаве, Западном Берлине, где Юрлова приветствовал Вилли Брандт, Праге, Вене, Линце и других городах Австрии, всюду звучала русская и советская музыка с беспримерным успехом. На заключительном концерте в Париже весной 1969 года, происходившем в бывшем театре Сары Бернар, я впервые в жизни увидел, что такое, как говорят, яблоку негде упасть. Этот концерт Юрлов давал акапелла, без оркестра. Программа была русская музыка от древних стихир и до современных произведений. Публика сидела на подмостках сцены, на порожках всего зала, построенного в виде амфитеатра. Советское музыкальное исполнительское искусство, несомненно, высоко замечательное. Оно по заслугам восторженно приветствуется во всем мире. Но, согласитесь сами, одно дело в том, чтобы демонстрировать высокие, виртуозные образцы исполнения европейского искусства, которое и за рубежом имеет великолепных исполнителей и соревнуется с ними. Другое дело — великолепно исполнить свою музыку, образцы своего национального гения и лучшее из того, что пишется в наше время и несет на себе черты современного духа, современной духовной жизни нашей Родины. Тут не только виртуозность и вдохновенность артиста, способные восхищать, покорять, удивлять, приобщать к красоте, а нечто большее. Тут вечно живое музыкальное воплощение самого духа нашего народа, квинтэссенции его существования, отражение в звуках сущности его пребывания в мире, его особенности, характерности, его душевного склада среди других народов, населявших и населяющих землю. Хоровое искусство называют часто духовным искусством, и это во многом поистине так. Духовное нельзя сводить только к клерикальному, только к богослужебному. Это глубоко неверно и было бы большой ошибкой. Как раз часто обиходная церковная музыка и русского православия, и европейских образцов бывает лишена высокого духовного начала, в ней формальный элемент службы — обряда играет подчас большую роль, чем внутреннее погружение в таинство бытия. Вот это, погружение в таинство бытия, и есть свойство великого искусства, которое всегда исполнено духовности. И в этом секрет его неувядания, сохраняемости во времени, бессмертия, как мы говорим. Поэтому бессмертны греческий Лаокоон и всенощные Рахманинова, индийский храм Тадж-Махал и Пятая симфония Бетховена, древние русские стихиры, Хованщина и братья Карамазовы, пушкинский пророк и революционные гимны. Все это — отражение высокого духа времени. Интерес к глубокому духовному искусству — составная сущность деятельности Юрлова. Его влекло искусство крупной темы, большого общечеловеческого масштаба. Он первый после большого перерыва вынес на концертные эстрады нашей страны и многих других стран русскую старинную духовную музыку и показал, какие несметные сокровища лежали погребенными, забытыми и считались как бы несуществующими. Речь идет о том, будет ли и дальше советская культура наследницей и русской культуры наряду с другими культурами народов СССР. Либо движение русской культуры было прервано на определенном историческом этапе. И духовный хлеб для русского народа будет изготовляться на некой механической фабрике кухни, а корень русской культуры будет вырублен окончательно. Возобновление исполнения высоких образцов древнего искусства выбило козырь из рук тех музыкальных журналистов, которые утверждают, что в России третируется древняя великая национальная музыкальная культура. Юрлов нашел в своих программах, и для этого надо было иметь талант и ум, подобающее место для этой музыки, смело соединив ее с образцами западноевропейской классики, с народной песней и, наконец, с революционным искусством нашей бурной эпохи, нашей советской жизни. Его практика в этом отношении остается образцом понимания неразрывности нашей музыкальной культуры, ее изменчивости, ее разнообразия, новизны и вместе с тем глубокой преемственности. Этой практике необходимо следовать, ибо она показывает нам единость, мощь и самобытность нашей отечественной музыкальной культуры, испытавшей различные влияния, но сформировавшейся как единый исторический монолит. К глубокому сожалению, недавно мне пришлось познакомиться со статьей никого иного, как редактора советской музыки, в которой эта огромная и важнейшая часть деятельности Юрлова обходится полным молчанием. Как будто бы такого и не было вовсе. Во-первых, это абсолютная неправда, и, к сожалению, не единственная в этой слабо написанной статье. Это, простите за грубое слово, отрыжка, возвращение к крапмовскому духу, изжившему себя, оскорбительному нигилизму по отношению к нашему культурному наследию. Это борьба с нашим наследием вместо его освоения и развития. В этом журнале, где многие годы слушатся акафисты додекафонизму, стыдливо называемому новыми оркестровыми выразительностями, к сожалению, гораздо меньше внимания уделяется... Тут надо сказать о журнале. Юрлов организовал традицию ленинских фестивалей по городам Поволжья. Это были праздники, на которых присутствовали тысячи людей, рабочих, интеллигенции, студенчества, партийного руководства. Это были незабываемые концерты, в конце которых весь зал всегда вставал. К сожалению, обо всем этом приходится говорить в прошедшем времени. Надо откровенно сказать, что хоровое искусство сейчас нуждается во внимании, в серьезном внимании. Интерес к нему исключительно велик. Мы имеем и сейчас превосходные коллективы. Московский камерный хор под руководством Минина, Ленинградскую капеллу имени Глинки под руководством Чернушенко. Есть ряд прекрасных хоров в наших республиках, государственный хор Казахской ССР под руководством Анатолия Молодого. С горечью должен сказать, что капелла, которая носит по заслугам имя Юрлова, потеряла свои творческие позиции. Хор был настолько великолепен за границей, где есть и свои неплохие хоры, его называли лучшим хором мира, что некоторые годы после смерти Юрлова он еще успешно выступал. Помню великолепную серию парижских концертов 1974 года, выступления на Большом фестивале в Японии, концерты в Москве и Ленинграде. Но это была лишь инерция, накопленная нечеловеческой энергией Юрлова, отдавшего жизнь этому делу и сгоревшему на наших глазах совсем еще молодым. Смерть Юрлова одна из горестных утрат нашего искусства.